И вот, эсопагус. Пищевод у человека представляет собой цилиндрическую, несколько сплющенную спереди-назад трубку длиной 25-30 сантиметров. Конец 176 страницы. Функция пищевода – пассивное проведение пищевого комка перистолическими сокращениями мышечной оболочки. Начинается пищевод на уровне между шестым и седьмым шейными позвонками, оканчивается отверстием в желудок на уровне 11-го грудного позвонка. В связи с положением, занимаемым в теле, в пищеводе различают шейный отдел, равный приблизительно высоте тела, седьмого шейного позвонка, грудной, самый длинный, проходящий через грудную полость, и брюшной, самый короткий, 2-3 сантиметра. Пищевод достаточно подвижен, так как связан с соседними органами рыхлой соединительной тканью. Только с дыхательным горлом пищевод соединен фиброзной тканью. Располагаясь позади дыхательного горла, он уже на шее, несколько сдвигается влево от прямой линии. Сзади от пищевода находится позвоночный столб. Пищевод входит в заднее средостение через верхнее отверстие грудной полости вместе с трахеей и блуждающими нервами. На границе тел 4 и 5 грудных позвонков он перекрещивается с левым бронхом, проходя сзади него. Далее пищевод отклоняется вправо. На уровне 9 грудного позвонка он оттесняется впереди аорты и только перед прохождением через диафрагму вновь ложится налево от срединной плоскости. Пищевод и аорта огибают друг друга в виде пологой спирали. Стенка пищевода состоит из адвентиции, мышечной оболочки и слизистой оболочки с подслизным слоем. Адвентиция – наружная оболочка, построенная из рыхлой соединительной ткани. Конец 177 страницы. Ее имеют шейный и грудной отделы пищевода, а брюшной его отдел покрыт брюшиной – серозная оболочка. Мышечная оболочка представлена верхней трети пищевода поперечно-полосатой мышечной тканью, а в нижней трети – гладкой мышечной тканью. В средней трети происходит постепенная замена одного вида мышечной ткани другим. В мышечной оболочке различают два слоя – наружный с продольным расположением мышечных волокон и внутренний – циркулярный, кольцевой. Циркулярный слой мышечной оболочки образует сжиматель, сфинктер в области перехода пищевода в желудок. Этот сжиматель плохо развит у новорожденных, чем объясняют частое срыгивание у них после кормления. Слизистая оболочка пищевода состоит из многослойного плоского эпителия и волокнистой соединительной ткани, в которой имеется тонкий слой гладких мышечных клеток. Развивающиеся из эпителия слизистые железы незначительны по величине, но встречаются в большом количестве в подслизном слое. Подслизный слой выражен хорошо и представлен рыхлой соединительной тканью. Благодаря этому слизистые мышечные оболочки связаны между собой рыхло, и слизистая оболочка образует глубокие продольные складки. При прохождении пищевого комка складки сглаживаются. Пищевод на всем протяжении имеет три сужения. Первое в области перехода глотки в пищевод, второе на уровне 4-5 грудных позвонков и третье в пищеводном отверстии диафрагмы. В области сужений могут задерживаться проглоченные инородные тела.